Яблочный сидр. Для сидра берут яблоки летних, осенних и зимних сортов. Преимущественно кисло-сладкие, с небольшим содержанием сахара. При использовании высокосахаристых яблок сок следует немного разбавить водой. Яблоки тщательно сортируют и моют, вырезают места повреждений и порчи, а при измельчении удаляют плодоножки и остатки чашелистиков. Французы пьют сидр неотфильтрованный, мутный и без газа. Сидр номер один. Отсортированные яблоки вымыть, нарезать на кусочки и пропустить через мясорубку или другую дробилку. Решетка мясорубки должна быть крупной, так как мелкий жмых плохо отдает жидкость. Полученный жмых положить в емкость, можно в большую бутыль с широким горлом, наполняя ее на 2/3. Добавить сахар 100-150 грамм на 1 кг жмыха. Обвязать верх емкости марлей и поставить в теплое место. Через 2-4 дня жмых всплывет на поверхность, а сок собирается в нижней части. Его надо отцедить, а жмых отжать. К полученному соку добавить сахар 100-150 грамм на 1 литр сока. Емкость теперь уже лучше бутыль. Закрыть водным затвором. Крышка с отверстием, в которое вставлена трубка для отвода образовавшегося воздуха. Второй конец трубки опускают в небольшую банку с водой. И поставить сок на 15-20 дней для дображивания. Когда брожение закончится, сок сливают с помощью сифона и расфасовывают в бутылки или банки, которые немедленно закупоривают. Сидр номер два. Для его приготовления понадобится неразбавленный яблочный сок и 3% разводка винных дрожжей. Для приготовления 100 грамм винной дрожжевой разводки стакан немытых ягод, малины, земляники, шиповника размельчить, залить полстаканом кипяченой теплой воды и добавить 1-1,5 столовой ложки сахар. Закрыть крышкой и поставить на 3 дня в темное место при температуре плюс 20 градусов Цельсия. Перемешивать ежедневно. В яблочный сок, стерильный, прокипяченный, налитый в хорошо стерилизованную посуду, добавить разводку дрожжей, закрыть пробкой с гидрозатвором и поставить на 3-4 дня для брожения. При желании сидр можно осветлить молоком. Для этого нужно взять обезжиренное молоко, обрат, поставить молоко в холодильник на сутки, образовавшиеся сливки снять, а оставшееся молоко пустить на обработку вина. На 1 литр вина берут 1 чайную ложку молока. Следует тщательно перемешивать вино с молоком. После этого смесь выдержать несколько дней при температуре не ниже плюс 15 градусов Цельсия. За это время вино осветлится. Через 3-5 дней его можно профильтровать. Сидр долго не стоит, поэтому пить его надо быстро. К сидру можно добавить немного коньяка, который придаст вину крепость и необычный вкус. Сидр номер 3. Ингредиенты. Кислые яблоки, 4,5 литров сока, 5 стаканов сахара, 25 грамм дрожжей. Яблоки нарезать, положить в кастрюлю, залить водой, чтобы вода покрыла яблоки. Настаивать 2 недели, изредка помешивая. Через 2 недели осторожно процедить и нагреть жидкость. Добавить сахар и дрожжи. Закрыть и поставить в теплое место для брожения. После начала брожения перелить в бочку, по окончании брожения бочку запечатать. Через 6 месяцев разлить по бутылкам. Сидр номер 4. Спелые, хорошо вылежавшиеся свежие яблоки измельчить, положить в чистую эмалированную посуду с крышкой. Также можно в деревянный бочонок или стеклянные бутылки. Слегка смочить водой и оставить в теплом помещении для сбраживания. Перед брожением рекомендуется добавить разводку сухих яблочных дрожжей чистой культуры. 1 стакан на 1 кг яблок. Такие дрожжи – это гуща, осевшая на дно чана при брожении. Через 2-3 дня сброшенную мезгу отжать, лучше на ручном прессе, и полученный сок слить в чистую эмалированную посуду или пропаренный бочонок, закупорить и поставить на ледник, в погреб или холодильник. Сидр номер 5. Спелые кислые яблоки измельчить и положить в чистые стеклянные бутылки, эмалированную посуду с крышкой или в бочонок. Залить холодной водой, добавить свежую или сушеную цедру с цитрусовых, лучше лимонную. Ввести разводку яблочных дрожжей чистой культуры, то есть гущу, осевшую на дно при брожении в предыдущий раз. Закупорить и поставить на ледник на 1-3 дня для настаивания и сбраживания. Когда сидр настоится, его сцедить, вторично залить мезгу кипяченой водой в количестве, равном по объему слитому сидру, и так до 3 раз. Перед употреблением в сидр по желанию добавляют сахар или сладкий сок. Сидр номер 6. Ингредиенты. 8 кг яблок, для сиропа 6 литров воды, 1,6 кг меда или сахара. Кислые лесные или садовые яблоки разрезать на 4 части. Сложить в чистый холщовый или полотняный мешок, завязать его и поместить в чистую эмалированную посуду с крышкой или деревянный бочонок с ложным дном. Сверху накрыть деревянным, лучше сетчатым кругом, придавить грузом, чтобы яблоки не поднимались, и налить сироп из кипяченой воды и меда или сахара. Посуду накрыть тканью и оставить для сбраживания в погребе или леднике. Через 4-5 недель, убедившись, что сидр сброжен, осторожно слить в чистую посуду и оставить в леднике. Мезгу залить таким же сиропом в объеме слитого сидра и через 4-5 недель снова слить сброженный сидр в чистую посуду, а мезгу залить в третий раз. Сидр всех сливов смешать и отставить в холодном месте до тех пор, пока он не перебродит хорошенько. Обычно 6-9 месяцев. Выбродивший, отстоявшийся прозрачный яблочный сидр разлить по бутылкам, закупорить и выдерживать еще 3-4 недели на холоде. Сидр номер 7. Лесные яблоки, собранные в августе, перебрать, удалить испорченные и поврежденные плоды и дать хорошо вылежаться. Снова перебрать, удалить испортившееся, а здоровое вымыть и просушить. На дно подготовленного бочонка с отверстием для втулки диаметром 10-14 см положить немного сушеных яблок и наполнить свежими на 3/4 объема. Залить яблоки холодной кипяченой водой. Закупорить бочонок и поставить в погреб на 4-5 недель для брожения. Слив готовый сидр, снова залить мезгу кипяченой водой и так повторять в течение всей зимы, весны и даже лета, пока яблоки не вымокнут. Слитый яблочный сидр хранят в погребе. Такой сидр стоек, но бывает очень кислым. Поэтому перед употреблением в него можно добавить сахар или сок и немного питьевой соды. Получается вкусный шипучий напиток. Оставшиеся яблоки тоже вкусны. Сидр номер 8. Можно приготовить сидр из сушеных яблок или смеси их с грушами. Сидр лучше получается из очищенных перед сушкой плодов, без кожицы и семенной коробочки, нарезанных ломтиками и высушенных на солнце, а не в печи или сушилке. Подготовленный бочонок или стеклянную бутыль насыпать сушеные плоды и налить холодную кипяченую воду на 1 кг 10 литров. Закрыть тканью и, не закупоривая, поставить на 3-4 дня в прохладное помещение, а затем перенести в погреб или ледник, где выдерживать, пока напиток не забродит. В начале брожения бочку с сидром забить пробкой, шпунтом, и оставить в погребе на 3-4 недели. Качество такого сидра повысится, если в начале брожения разлить его в бутылки, положив в каждую по изюминке. Плотно укупоренные бутылки уложить в подвале или погребе в песок в лежачем положении и хранить до употребления. Сидр номер 9. Яблокам дать полежать, пока они не станут мягкими, но не гнилыми. Изрубить, как рубят капусту, кислые и сладкие отдельно. Выжать сок, дать ему отстояться в холодном месте 3 дня, чтобы гуща осела. Осторожно слить и смешать сладкий сок с кислым по вкусу. Разлить в бутылки, положив в каждую по 2 изюминки, закупорить, поставить в холодное место. Этот сидр может стоять около года. Сидр номер 10. По Брагаузу и Ефрону. Для получения сладкого сидра, предназначенного для немедленного употребления, следует брать 1 часть терпких яблок и 2 части сладких. Если же сидр предполагается сохранять долго, то наоборот, 2 части терпких яблок и 1 часть сладких. При этом необходимо смешивать такие сорта яблок, которые созревают одновременно. Спелые и мягкие яблоки и груши следует прессовать непосредственно после сбора и измельчения. После бурного брожения вино сливается с дрожжей, то есть с гущей, осевшей на дно чана, в чистые бочки, в которых идет тихое брожение. Если оно не начинается, то в молодое вино добавить чистый свекловичный сахар 2-4 фунта на 8 ведер. Необходимо плоды перед раздавливанием обмыть и очистить. Посуда, чаны, бочки, катки, кружки и прочее должна быть также безукоризненной чистоты. Некоторые разбавляют сусло яблок и слизистых груш водой. В количестве в первом случае 5-8%, во втором 10-15%. Водой обливается прессованная мезга, которая спустя 10-12 часов вновь прессуется, и полученная жидкость смешивается с первоначально отделенным чистым суслом. Если сусло разбавляется водой, то на каждые 8 ведер последней следует взять 20-24 фунта сахара, который примешивается к суслу до или во время брожения. Готовое вино перед разливкой в бутылке, если оно мутно, очищают либо свежими винными дрожжами в количестве 5-10%, либо снятым молоком 4/5 кружки на 8 ведер. Грушевый сидр. Грушевые сидры готовят так же, как и яблочные, 6, 7 и 8 способами, но они сохраняются не так долго. Вкус сидра зависит от сорта фруктов.